«Разумно говоришь», — ответил Серго, кивнув. «Хорошо, договорились. Я постараюсь в ближайшие дни организовать тебе встречу с представителями немецких концернов. Тем более, что эти представители сейчас как раз находятся в Москве». После этого разговор как-то плавно снова свернул на обсуждение непонятных мне вещей, связанных с партийной верхушкой, вернее, с ее будущей чисткой. Мне это было неинтересно, поэтому, попив чай, я снова отправился к себе в комнату и принялся звонить Вяземскому. С ним я разговаривал очень долго. Помимо того, что я попросил его поработать над планом покупки необходимого Орджоникидзе оборудования и надавал ему кучу указаний, как все это сделать, чтобы не засветить, что оборудование на самом деле поедет в Союз. Говоря другими словами, мы теперь будем развивать в Аргентине еще и металлургию. За этими переговорами я слегка увлекся и даже не заметил, когда Орджоникидзе покинул мой дом. Когда я, наконец, положил трубку, в доме все дрыхли без задних ног, поэтому я, не задумываясь, тоже завалился спать. После этого неоднозначного, я бы сказал, невозможного визита в мой дом Серго Орджоникидзе для меня начался натуральный ад. Днем двери не закрывались от потока разнообразных посетителей, хлынувшего в мой дом, а ночи проходили в бесконечных телефонных переговорах. В какой-то момент я просто не выдержал такого напряжения и сбежал из собственного дома вместе с телохранителями. Нет, НКВДшники, которых поставили меня охранять, во время этого бегства так меня и сопровождали. Более того, они даже помогли сбежать, хоть и сделали это с неохотой, сетуя на то, что им за такие художества неслабо влетит. А я просто взял и объяснил им, как есть. Если я в ближайшее время просто тупо не высплюсь, сбегу уже по-настоящему. Вот они, видимо, и рассудили, что лучше мне в этом помочь, чем потом огребать от начальства, если я действительно выскочу из-под их опеки. Далеко от дома мы уходить не стали. Дошли до первой попавшейся гостиницы. Там НКВДшники, надавив авторитетом, смогли получить два расположенных рядом номера, и я наконец-то завалился спать. Сутки проспал, даже в туалет ни разу в это время не сходил. Вырубился, будто свет выключили, и спал без сновидений. Зато, когда наконец проснулся, понял, что мне теперь хочется жить, сходить в туалет и жрать. Да, не кушать, а именно жрать. В последнее время из-за недосыпа и хронической усталости у меня и аппетит пропал. А ведь как ни крути, мой организм еще растет и развивается. Вредны ему пока подобные нагрузки. Поэтому я сейчас, почувствовав снова радость к жизни, решил для себя однозначно. Нафиг, больше никакой штурмовщины не будет, даже если это супервыгодно. Работать буду размеренно и в свое удовольствие. Тогда и результат будет замечательным, иначе рано или поздно напортачу так, что всем моим коллективом не разгребем. Сейчас, вспоминая и анализируя события прошедшей недели, я четко понимаю, что весь выполненный объем работы, сделанный через «не могу», можно было одолеть вообще без напряга. Достаточно было все систематизировать, разложить по полочкам и правильно ставить задачи своим людям. Более того, при таком подходе подчиненным было бы на порядок проще решать эти самые задачи. В общем, в дальнейшем хрен я буду так напрягаться. Пусть хоть ругаются на меня, хоть матом кроют, а больше этих преодолений с превозмоганиями не будет. Вообще. В принципе. Перекусили мы в соседнем с гостиницей доме, в очень даже неплохом ресторане. Конечно, сказав «перекусили», я поскромничал. С голодухи заказывал столько, что мы и половины не съели. Но мне в этот момент было не до экономии, так что покушали мы в волю и только после этого отправились домой. Первой мыслью после встречи с Абрамом Лазаревичем у меня было «лучше бы я не возвращался». Орал Абрам Лазаревич как никогда раньше. Я даже не подозревал, что у него выработан такой мощный командирский голос. Но, конечно, длился его ор недолго. Ровно до того момента, когда я, пока он набирал в грудь воздух, чтобы начать кричать еще громче, наверное, задал ему один простой вопрос. Он даже заикаться начал после этого моего вопроса. А я и сказал-то только одно – «Вам шашечки нужны или ехать?» Не удержался, очень уж у меня настроение было отличное после отдыха. «Какие шашечки? Что ты несешь? Совсем рехнулся? Ты хоть представляешь, что со мной могли сделать из-за твоего отсутствия?» Тут мне удалось вклиниться и вставить свои 5 копеек. «Абрам Лазаревич, может, вместо того, чтобы орать, вы все-таки объясните, что произошло, пока меня не было?» Из-за хорошего настроения я почему-то не воспринимал всерьез всю эту ругань. Наоборот, мне было интересно наблюдать за этим представлением. Абрам Лазаревич выпустил сквозь сжатые зубы воздух и уже спокойным голосом произнес. «Тебе назначена важная встреча сегодня вечером. Ты представить себе не можешь, что я испытал, когда получил известие об этой встрече, а потом обнаружил, что ты пропал. Саша, не делай так больше. Мне еще пожить хочется хоть день-другой, а ты меня точно до инфаркта доведешь». «Хорошо. Но тогда уж и вы тоже, Абрам Лазаревич, прекращайте устраивать из моего дома балаган. Я ведь живой человек и физически не могу работать круглосуточно. И вообще, я еще маленький, и моему организму крайне необходим здоровый сон и отдых». «Маленький он. А мне-то что делать?» Тихо сам себе произнес Абрам Лазаревич и уже громче добавил. «Ладно, позже подумаем, как облегчить твою участь. А сейчас расскажи мне, куда ты пропал на целые сутки, и мы с тобой подготовимся к встрече». «Да не пропадал я никуда. Добрался до ближайшей гостиницы и отсыпался. Я ведь правда устал за эту неделю как проклятый, поэтому и сбежал. А с кем хоть встреча-то будет? А то непонятно, к чему готовиться». «С хозяином встречаться будешь. С товарищем Сталиным». «Ох, нифига себе заявка. Да ну нафиг, может, не надо?» «Надо, Саша, еще как надо». Глава 4. Время до вечера прошло в разговорах. Сегодня никаких встреч ни с кем не было. Нет, желающие добраться до меня были, их было немало. Но их всех сразу же разворачивали, объясняя, что меня нет на месте. Вся моя подготовка к встрече свелась к тому, что Абрам Лазаревич объяснил мне, как себя вести и что кому можно говорить, а что нельзя. Притом у меня складывалось ощущение, что Абрам Лазаревич слишком уж переживает из-за возможных последствий этой встречи. Когда он начал талдычить то же самое уже в третий раз, я не выдержал и произнес: «Абрам Лазаревич, давайте, может, уже прекращать? Я понял, как себя вести, честное слово. И прекращайте уже переживать. Все будет нормально. Я ведь с людьми буду разговаривать, значит, справлюсь». «Эх, Саша, было бы все просто, я бы не переживал. Но, зная Кобу, боюсь, как бы чего не вышло. Ты слишком уж резкий и самостоятельный, а он не любит, когда ему перечат. Был бы ты взрослый, было бы проще. А так сложно тебя всерьез воспринимать. Вот и боюсь, как бы чего не вышло». Вот в таких вот сетованиях и причитаниях по большей части и прошел этот день. Когда пришло время отправляться в путь, я с удивлением обнаружил, что Абрам Лазаревич собрался ехать со мной. Более того, к машине он шел сам, забавно опираясь на костыли. Слово «забавно», конечно, не очень уместно, но очень уж потешно он это делал, переставляя костыли не одновременно, а с небольшим рассинхроном, из-за чего при движении напоминал переевшую утку. Поехали мы на двух машинах, и уже минут через 40 были в Кремле. Рассказывать, как мы добирались до нужного кабинета, я не буду. Нет, конечно, к безопасности лидера государства здесь относятся со всей серьезностью. Но косяков в организации охраны даже на мой неискушенный взгляд было более чем достаточно. Здесь хотя бы тот же поверхностный осмотр на наличие скрытого оружия. Конечно, пистолет найдут, но стилет при желании можно пронести запросто. Про мелкие вещи в карманах, типа расчески или бумажника, вообще молчу. Их просто не замечали. А зря, как по мне. Но это ладно. Как бы там ни было, мы благополучно добрались к нужному месту. И тут я удивился. Из разговора между сопровождающим и Абрамом Лазаревичем по всему выходило, что мы идем в кабинет Сталина. Удивился же я вот чему. Не раз и не два я видел этот кабинет в прошлой жизни по телевизору, собственно, как и приемную перед этим кабинетом. То место, куда нас привели, совершенно не было похоже на то, что я видел раньше. Мы зашли в какой-то довольно просторный зал, украшенный замысловатой лепниной, и остановились перед массивной, тяжелой даже на вид дверью. Здесь нам велели ждать, пока нас не позовут. Я заметил, что Абрам Лазаревич тоже с недоумением осмотрелся, но при этом ничего спрашивать у сопровождающего он не стал. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 дверь приоткрылась, и нам велели заходить. Мы действительно оказались в кабинете, но очень уж большом. Посредине этого помещения стоял огромный длинный стол в обрамлении множества стульев. Стены кабинета снизу почти до середины были зашиты чем-то вроде деревянных панелей, а выше ровно окрашены в бежевый цвет и завешены самыми разными картинами. Учитывая огромную люстру на потолке, вычурную лепнину вокруг нее и замысловато уложенный паркет на полу, у меня это место ассоциировалось не с кабинетом, а скорее со столовой, переделанной в кабинет. За столом сидела очень представительная компания, состоящая из действительно важных людей. Ворошилов, Калинин, Молотов, Каганович. Всего там сидело человек 15, но все мое внимание сразу же сосредоточилось на Сталине, которого я увидел за другим концом стола. Он, в отличие от всех остальных, стоял, и когда мы с Абрамом Лазаревичем зашли, произнес: «Проходите, товарищи, присаживайтесь». Абрам Лазаревич отошел на своих костылях от дверного проема на пару метров. «Добрый вечер, товарищ Сталин», — сказал он и после коротенькой паузы добавил. «Здравствуйте, товарищи». Я про себя подумал. Ничего себе, как тут принято. Сначала с вождем здороваешься, потом с остальными. Прикольно. Сам, между тем, неожиданно даже для себя произнес. «Здравия желаю». Не знаю почему, но я не стал здороваться, по примеру Абрама Лазаревича. Как-то не по мне попугайничать. Сталин одними глазами улыбнулся и еще раз сказал. «Присаживайтесь, будем сейчас знакомиться. Но сначала товарищ Калинин скажет два слова». Рассказывать в подробностях об этой встрече я не буду. Остановлюсь коротко на основных моментах, и на этом все. Потому что если я начну пересказывать все в лицах, мы тут надолго застрянем. Когда Сталин сказал, что говорить будет Калинин, все как-то напряглись, что ли. Во всяком случае, вся их расслабленность тут же куда-то подевалась. И они, казалось, даже сидя на стульях, изобразили стойку смирно. Калинин не стал долго рассусоливать. Очень коротко, буквально в двух словах, сказал, какой я молодец, и что меня решено наградить, притом сразу двумя наградами. И просто отдал мне в руки две картонные коробочки и документы на эти награды. После этого он точно так же коротко поведал собравшимся о заслугах Абрама Лазаревича и вручил ему одну коробочку с наградой. После его выступления все понеслось со страшной скоростью. Вспоминая все фильмы с участием Сталина и его сподвижников, которые я когда-то видел, сейчас я готов был рассмеяться. Во всех этих фильмах выступление любого руководителя этих дней не обходилось без кучи лозунгов, призывов и прочей лабуды. Фигня все это на постном масле. Эти люди, как никто, умеют ценить и свое, и чужое время. Поэтому все было очень конкретно, коротко и по делу. Сначала сам Сталин ввел нас с Абрамом Лазаревичем в курс дела. Обмолвился, что из-за чистки руководства от агентов влияния отношения Союза с Соединенными Штатами стремительно ухудшаются. Капиталисты, даже несмотря на кризис, разрывают уже заключенные контракты и прекращают поставку необходимого для индустриализации страны оборудования, тем самым полностью перекрывая нам кислород. Из-за этого у страны нет другого варианта, кроме как в разы увеличить товарооборот с Германией и попробовать наладить более интенсивную работу через мой концерн. Он сказал, что понимает, долго удержать в секрете эту деятельность не получится, и может выйти так, что я лишусь в Соединенных Штатах всего своего имущества. Исходя из этого, он задал мне конкретный вопрос. Оно мне надо так рисковать? Ведь у меня сейчас есть все, о чем другие даже мечтать не могут. Честно сказать, удивил он меня этим вопросом и озадачил. Всегда и везде про этого человека говорили, что ему пофиг на человеческие судьбы, как и в целом на людей. И тут такой вопрос. Нет, я понимаю, что скажи я «идите нафиг, я ничем не хочу рисковать», и могло получиться так, что мне не позволили бы покинуть эти стены. Так и сгнил бы в каком-нибудь здешнем сыром подвале. Но ведь я не знаю этого наверняка. Вдруг просто махнули бы на меня рукой и выпнули из страны, типа «живи как хочешь». Я без малейшего понятия, как бы оно было, да и выяснять не хочу, потому что точно знаю. Деньги в жизни не главное. Да и придумаю я, как их заработать здесь, если это мне действительно понадобится. Поэтому и ответил я достаточно легкомысленно. Дескать, на одних штатах свет клином не сошелся. Мир большой. И даже если исход будет самый неблагоприятный, я найду, где организовать новый бизнес. Вот после этого своеобразного вступления и начался действительно конкретный, конструктивный разговор. Мы обсудили, что и как будем делать, и самое главное, какие ресурсы будем для этого привлекать. Теперь у меня, в принципе, не будет проблем с деньгами. Главное, чтобы я поставлял все нужное в самые короткие сроки. При этом мне особо подчеркнули. Экономия, ради которой по большей части я и придумал свою схему, сейчас никому не нужна. Главное – результат. Услышав это, я подумал. При желании я смогу чуть не половину американских заводов прибрать к рукам. А если применить свои знания из будущего, связанные со всякими там рейдерскими захватами, так и вообще, держите меня семеро. Такого натворить можно, что мало никому не покажется. Еще меня спросили, чем они могут помочь мне в моей работе за границей. Тут, честно сказать, я слегка замялся, а потом плюнул на всякое стеснение и развернулся во всю ширь. Главное, что мне нужно, это толковые люди. Поэтому я попросил отправить ко мне на время толковых инструкторов, в основном для моих интернатов. Ведь идея расширить их меня так до сих пор и не оставила. Помимо этого, попросил выделить кое-какую военную технику и боеприпасы. Когда еще начну производить свое? А людей уже надо на чем-то учить. Пообещали помочь сразу, как только получат от меня списки необходимого. И это несказанно радует. Есть надежда, что и в этом направлении у меня все сдвинется с мертвой точки. Не стал для меня неожиданностью и вопрос по поводу, как выразился Ворошилов в моих взаимоотношениях с недобитыми белогвардейцами. Оправдываться я и не подумал. Ответил коротко и ясно. Всяких уродов, замеченных в преступлениях против мирного населения, я не привечаю и работаю с теми, кто не утратил совести и кто продолжает любить свою родину. Далеко не все они враги, поэтому клеймить их поголовно врагами народа я считаю неправильным. И вообще, есть смысл позволить людям, которые любят свою родину, посещать ее, хотя бы для того, чтобы не наживать в их лице врагов. Их и так достаточно. Ведь ничего плохого не случится, если эти люди смогут приехать, поклониться могилам своих предков, а там, глядишь, кто-то из них и вернуться захочет. Разве толковые и образованные люди не нужны государству? Вот и я думаю, что пригодятся. Что говорить, если большая их часть уже работает на наше государство, пусть пока и в Аргентине? Этим своим выступлением я не слабо озадачил народ, а некоторых даже разозлил. Вообще, я отслеживал реакцию присутствующих при разговоре людей на мои высказывания и обратил внимание, что были товарищи, которые, что бы я ни произнес, сразу кривили лицо, будто лимон откусили. А Каганович вообще почему-то смотрел на меня с неприкрытой ненавистью. Заметил это и Абрам Лазаревич, который в одной из редких пауз, когда мне не надо было участвовать в диалоге, даже успел шепнуть, чтобы я не обращал внимания на весь этот негатив. Да мне и некогда было особо заморачиваться по поводу этих недовольных жизнью индивидуумов, ведь на другом был сосредоточен. Но отметочку себе сделал. Как говорится, земля круглая. Пересечься еще, возможно, придется не раз. Поэтому надо знать, от кого и что можно ожидать. Домой мы возвращались поздно ночью, и я чувствовал себя не очень. Устал, как лошадь загнанная, но при этом был доволен, как слон, объевшийся бананов. Все-таки очень продуктивной получилась эта встреча. Настолько, что даже выразить трудно. Сейчас передо мной открываются такие перспективы, что дух захватывает. А новые возможности так и вообще способны повергнуть нескончаемый экстаз. Шутка ли? Чуть не половина золотовалютных ресурсов государства будет крутиться через мой концерн. Конечно, и ответственность при этом зашкаливает, но пофиг. Сейчас у меня есть действительно мощная возможность подготовить страну к будущей войне по высшему разряду, не оглядываясь на рекомендации каких-нибудь товарищей. По крайней мере, в той части плана, которая называется материальным обеспечением. В эту ночь поспать мне было не суждено. Как сел, вернувшись домой к телефону, так и проговорил с разными людьми до самого утра. Пришлось посвятить руководящий состав корпорации во все нюансы будущей деятельности. Конечно же, я не стал говорить по телефону все как есть. Старался пересказать все по большей части иносказательно. Благо, что народ на той стороне у меня был сообразительный и все схватывал на лету. Так что больших проблем с коммуникацией не возникло. Утром перехватил пару часов сна, а потом пришлось снова ехать навстречу, теперь уже с немцами. Когда меня разбудили и поставили в известность, что прибыл человек из Орджоникидзе, я поначалу подумал, что снова надо что-то срочно закупить в Америке. Но нет. Оказывается, он не забыл о своем обещании свести меня с немецкими промышленниками и прислал человека, который должен меня с ними свести. Уже по дороге я подумал, а ведь Серго тот еще жук. Наверняка он дождался моей встречи со Сталином, чтобы посмотреть на его реакцию, и только после этого, убедившись, что с этой стороны все хорошо, подсуетился с организацией этой встречи. Встреча должна была пройти в гостинице «Метрополь». Со стороны немцев собралась внушительная толпа, больше 20 человек. Сказать по правде, я даже растерялся слегка от такого количества народа. Но собрался в кулачок и начал выяснять, то есть кто и зачем их здесь только собралось. Как выяснилось довольно скоро, Орджоникидзе не стал особо вникать, кто мне в итоге нужен, и велел собрать всех имеющихся на данный момент в Москве представителей немецких концернов. Я разобрался, кто есть кто. Попросил у всех прощения за беспокойство и, за исключением нескольких человек, с основной массой людей распрощался. В итоге переговоры мне пришлось вести с представителями двух концернов. Первым и самым интересным для меня был невысокий тучный немец, который представлял фирму «Рейнметалл». Правда, здесь он числился работником какой-то там непонятной подставной фирмы, но мне объяснили, кто он на самом деле. Тут надо сказать, что к этому моменту «Рейнметалл» практически уже не вела деятельность на территории Союза. Этот немец оказался здесь, можно сказать, случайно. Приехал только для того, чтобы закончить какие-то давние дела. На переговоры он пошел более-менее охотно только после того, как узнал, что я хочу построить некоторые заводы в Аргентине, ведь с Союзом фирма больше не работает. Разговор с ним получился достаточно плодотворным, и ему было откровенно пофиг на мою молодость. Главное, что он почувствовал запах наживы, остальное неважно. Вторая заинтересовавшая меня фирма, представителя которой мне повезло здесь встретить, была «Сименс». Нет, мне не надо строить в Аргентине электростанции. Да и любое электрооборудование я могу приобрести в Америке. Другая мысль пришла мне в голову, когда я услышал, что он представитель Siemens. Почему бы не построить завод, способный производить малые гидроэлектростанции, которые можно будет установить на любом ручье с нормальным течением? Честно сказать, я подумал об этом, вспомнив свою деревню и живущую в ней деда. Поставить там такую малую гидроэлектростанцию, и хотя бы об освещении думать не придется. А сколько по стране подобных деревень, не говоря уж про весь остальной мир? По-любому такая продукция будет пользоваться спросом. Подумал я об этом еще и потому, что мне даже напрягаться особо не надо, чтобы вспомнить устройство подобного оборудования. У кума такая была, он у меня был фермером. Не раз и не два я копался вместе с ним в потрохах этого оборудования. Конечно же, электронику сейчас не повторить, но механическую часть изготовить можно без проблем. Да и создать что-то вроде проектной группы, способной все рассчитать для конкретно взятой местности. Геморройно, конечно, но по-любому будет выгодно. Этот немец, когда узнал, что строить завод придется в Аргентине, тоже аж приплясывать начал от радости. Вот мне непонятно, неужели наши в принципе не видят нынешние отношения немцев к Союзу? Нет, станки они как продавали, так и продают. Но вот отношение к сотрудничеству сейчас не сравнить с тем, которое было до 30-х годов. Странно это и непонятно. Но это ладно. Сейчас главное договориться и получить от них все, что нужно, причем как можно скорее. Из-за этого пришлось мне не спать еще одну ночь и звонить Вяземскому, а потом своим переговорщикам. Короче, формировать группу наших представителей, которые поедут в Германию, вести окончательные переговоры и заключать контракт на строительство нужных заводов. Когда на следующий день я получил информацию из Швейцарии, что там удалось заключить очень выгодный контракт с фирмой «Эрликон», у меня снова возникла мысль о белой и черной полосах. Похоже, мне снова начало просто нереально вести. Обдумав эту мысль, прикинув, откуда можно ждать плюх, ничего другого, кроме США, я придумать не смог. А раз так, значит, мне надо бы перебираться туда, чтобы быть в центре событий. Опять же, задолбался я уже работать круглосуточно и спать урывками. Разумно будет мне сейчас отправиться в Америку. Все-таки все мои активы находятся там, значит, и мне нужно туда. Все эти свои мысли я высказал Абраму Лазаревичу, и он с ними в целом согласился. Не согласен он был только с тем, чтобы я перед отъездом слетал к деду. Его бедного аж передернуло, когда я сказал, что мне по-любому перед отъездом надо слетать в деревню и попрощаться. Неизвестно ведь, когда мы снова увидимся. Конечно же, я рвался в путь, хоть виду особо и не показывал. Я ведь не забыл, что сказал Пьеру и его жене по поводу их дочери. Вот почему еще я стремился уехать из Союза как можно быстрее. В итоге уговорил Абрама Лазаревича помочь мне с самолетом. У меня-то сейчас ведь своего нет. Но, видно, не судьба мне была быстро попасть к деду и потом покинуть Советский Союз. Ко мне домой приперлись Орджоникидзе с Ворошиловым и все испортили. Глава 5. Эти два монстра снова превратили мой дом в балаган. Устроили застолье с шашлыками, вином и кучей холодных закусок, мясных и рыбных, которые притащили с собой. Сразу о делах говорить не стали. Посидели немного, поприкалывались над Абрамом Лазаревичем, мол, он устроил себе курорт, и только приняв чутка на грудь, завели речь о настоящей причине их приезда. Оказывается, после начала чистки в партии, до которой наконец дошло дело, правительство приняло неоднозначное решение. Там, как выяснилось, не пропустили мои слова о том, что не все иммигранты сволочи, и решили попробовать дать шанс тем из уехавших сограждан, кто не запятнал себя перед советской властью. Теперь иммигрантам разрешат не только посетить страну, но и при желании вообще вернуться на родину. Более того, чтобы примирение прошло быстро и безболезненно, на одном из совещаний решили отправить сотню молодых командиров в мою ЧВК, как бы с целью обмена опытом. Ворошилов приехал ко мне, чтобы решить этот вопрос и уточнить, какой и сколько техники надо будет отправить в Аргентину. Орджоникидзе приехал с другим вопросом. Ему в наркомат выделили несколько УАЗиков, которые мы поставляем в Союз. Он влюбился в эти автомобили мгновенно и бесповоротно, а так как автомобилестроение курируется его наркоматом, он загорелся идеей построить в Союзе автомобильный завод, который выпускал бы такие машины. Он даже готов был поставить финансирование этого проекта на первое место. Загрузили меня эти двое своими хотелками по полной программе. Если с идеей Орджоникидзе вопросов нет, оборудование для такого завода сейчас собирается, а некоторые его части вовсе уже находятся в пути, то с людьми для ЧВК не все так просто. Не хочется мне наживать, а потом разгребать кучу связанных с этим проблем. А они по-любому возникнут, ведь нам придется смешать между собой людей с разными менталитетами, и одному Богу известно, чем это может кончиться. Если у меня в ЧВК люди прошли собеседование с психологами и в принципе адекватные, насколько вообще адекватными могут быть иммигранты, то с командирами из Союза могут быть проблемы. Попадется в их числе какой-нибудь фанат, нетерпимый к бывшим врагам, и конфликт будет неизбежен. А учитывая, что все там вооружены... Немного подумав, я так ответил Ворошилову. Климент Ефремович, я не против, чтобы в ЧВК отправили людей, но только при условии, что мне позволят отобрать их самому с помощью психологов. Техника тоже, конечно, понадобится, но не особо много. Уже довольно скоро там появится своя. Сейчас она нужна только для учебы личного состава. Тот был рассердился и даже с каким-то негодованием спросил. Ты что ж, думаешь, что наши люди хуже каких-то отпрысков беляков? Но тут вмешался Абрам Лазаревич. Он сразу просек, что меня беспокоит, и спокойно произнес. Клим, ты не нервничай, а прислушайся к словам Александра. Отобрать людей действительно надо из подходящих. Никому лучше не будет, если в этой ЧВК народ будет не делом заниматься, а козни друг другу строить. Все-таки этот еврей не перестает меня удивлять. Мне другой раз кажется, что он при желании мог бы сам стать руководителем страны. Всех важных людей в государстве знает, со всеми на короткой ноге, на многих и прикрикнуть не стесняется. Да и свой он среди этой братьи. Но это ладно. Сейчас в свете этого разговора меня начали одолевать другие мысли. Мне нужно время, чтобы покопаться в своей памяти и нарыть все, что я когда-либо видел, слышал или читал о тактике боевых действий разных воинских подразделений. Если, допустим, с действиями пехоты проще, я даже устав смогу вспомнить, во всяком случае, большую его часть. Все-таки в армии служил, хоть так и не прочитал его целиком. То с другими родами войск беда. Придется использовать всю свою смекалку и выдернуть из уймы прочитанных когда-то художественных книг разумные зерна истины. Конечно, там в основном все придумано автором, но иногда ведь и знающие люди писали книги о войне, поэтому повспоминать нетленки лишним не будет. Перенести все эти воспоминания на бумагу, отдать руководству ЧВК, и пусть они подгоняют все это к нынешним реалиям. Война в Испании еще долго будет идти, успеем обкатать наши наработки. Наверное. Нужно же еще обучить личный состав, погонять на полигоне, отработать до автоматизма навыки и умения. Да что только не надо сделать для отправки в Испанию, успеть бы только. Я думал об этом, пока Ворошилов пытался оправдаться, дескать, он не против, просто не привык подстраиваться от всяких беляков. В общем, тот еще фрукт. Его я точно в ЧВК не отправил бы. Живет еще прошедшей войной, да и неудивительно, ведь рубка была страшная. С Орджоникидзе было проще. Я сказал ему, что часть оборудования уже в пути, как и представители компаний, которые будут строить завод и городок возле него. Мы поспорили маленько о месте размещения производства. Ему хотелось, чтобы завод находился в европейской части страны, а я был нацелен строить все важные предприятия за Уралом. Вот мы и пободались маленько. С определенным трудом, но я смог убедить его в своей правоте. Не получится у меня смотаться к деду и сбежать за границу. Просто потому, что время не терпит. А мне к приезду психологов придется поработать над чем-то вроде уставов и наставлений, подумать, какую технику отправлять в Аргентину, а еще разобраться с поставками из Америки всего необходимого с кучей согласований и переговоров. Работы в вагоны, маленькая тележка. Дел не просто много, а прям немерено. Следующие несколько месяцев для меня пролетели как один день. Работал в буквальном смысле на износ. Только одна отдушина у меня была. Чуть ли не ежедневные разговоры с Кристиной. Во время этих бесед я реально отдыхал душой и словно набирался сил, понимая, что для меня война идет уже давно. Война за будущее, не только мое, но и всего этого мира. Пафосно звучит, но на самом деле это именно так. По крайней мере, я себе это, наверное, внушил. В прошлой жизни ни раз и ни два мне приходилось слышать, что в стране Советов до войны был довольно слабый инженерный состав, в сравнении с капиталистическими странами, конечно. Так вот, лажа это все. И никак по-другому такое мнение не назвать. Местные технари в связке с моими инженерами из концерна и спецами из созданных мной отделов творили чудеса в самом прямом смысле этого слова. Притом чудеса эти творились вообще во всех сферах деятельности. К примеру, ту же логистику перевозки готового оборудования и некоторых материалов из Америки в Советский Союз и обратно они сумели наладить так, что корабли, принадлежащие Пьеру, больше 2 суток в портах назначения вообще не находились. Или взять, например, их участие в строительстве и запуске новых заводов с выполнением всех моих условий по организации быта трудящихся на этих предприятиях людей. Тот хаос, который я развел изначально, разгребли, разложили по полкам и организовали что-то вроде конвейера по постройке всего и вся. Сейчас, когда в этой сфере наконец навели полный порядок, постройка городка и всех цехов завода занимала не более года. По крайней мере, меня клятвенно заверили, что будет именно так, а не иначе. И это сейчас я говорю о больших и важных предприятиях. С теми, что попроще и поменьше, все будет гораздо быстрее. Но это все ладно. Уже на следующий день после визита Орджоникидзе и Ворошилова началось создание нескольких рабочих групп, состоящих из специалистов самого разного профиля, которых собирали специально для взаимодействия с моим концерном. Еще одна такая группа состояла только из военных спецов, и создали ее с одной конкретной целью – для обмена опытом и наработками с ЧВК. Когда речь зашла о том, что надо отправлять в ЧВК советских командиров, я в разговоре с Ворошиловым обозначил, что бойцов там будут учить совсем не так, как это делается в советской армии. Более того, там даже уставы будут другие, и их, кстати, не мешало бы в целом изучить и в Союзе. Ворошилов поначалу отмахнулся был от этого моего уточнения, но потом задумался, когда я речь завел о взаимодействии разных родов войск. Да, я специально постарался его спровоцировать и вывести на диалог именно об этом аспекте военной подготовки. Просто я не раз читал и слышал, что до войны с Германией именно в этой области Красной Армии не просто хромало. Там целая беда была с этим взаимодействием. Главное, что в процессе этой своей провокации я и сам понял, что про связь-то я и забыл. Не то, что прям совсем, но ведь пока даже поползновений в этом направлении не делал. Решил исправить этот казус прямо в первую очередь. Но это потом, после всех этих организационных мероприятий. Сейчас я полностью сосредоточился на разговоре и постарался слегка макнуть наглую упитанную морду этого вояки в известное место. Когда я начал разглагольствовать о том, как я себе представляю ведение боевых действий в нынешних условиях, Ворошилов, сначала слушавший меня с некоторым скепсисом, в какой-то момент задумался, потом увлекся обсуждением и в итоге сам же и предложил этот обмен опытом, хотя скорее мнениями, потому что с опытом пока беда. Взаимодействие с этими только-только собранными рабочими группами поначалу занимало уйму времени. Но потихоньку, по мере того, как привлеченные в эти группы люди вникали во все и вся, я с удивлением замечал, что моего личного участия в этих танцах с бубнами требуется с каждым днем все меньше. Приезду в Советский Союз моих психологов, их прибыло сразу 7 человек во главе с обоими профессорами, я практически освободился от работы, связанной с поставкой оборудования из Штатов. Команда к этому времени уже прекрасно справлялась с этим и без меня, чему я был безмерно рад. Мне не понадобилось много времени, чтобы сформулировать и поставить перед психологами задачу по разработке опросников для отбора военных в ряды ЧВК. Пока мои люди работали, у меня, если так можно выразиться, появилось время осмотреться вокруг и попытаться осмыслить, что вообще происходит. А посмотреть было на что. С началом чистки в партии наружу полезло столько мерзости, что впору было реально подумать, нужна ли действительно государству такая структура в самой верхушке власти. Достаточно сказать, что в некоторых регионах страны дело чуть не дошло до мятежа, когда начались аресты руководителей высшего звена. Как выяснилось, в основном на Кавказе и в Средней Азии чудо-коммунисты успели создать что-то вроде кланов, которые определяли на местах направление развития регионов и трактовали общую политику партии так, как им самим заблагорассудится. Да и на территории России, Украины и Белоруссии тоже не все было гладко. Партийные бонзы возомнили себя такими же местечковыми аристократами, соответственно, и вели себя как бари. Узнав вот это вот все, я как-то в разговоре с Абрамом Лазаревичем обмолвился, что Конституция, которую как раз сейчас активно обсуждают и собираются принять, у нас пока совсем недоработанная и сырая. Когда тот начал было спорить, я задал пару простых вопросов. Сейчас в республиках, которые находятся в составе Советского Союза, всей страной активно строят разные промышленные объекты. Где у нас прописано, как все, что государство сейчас вкладывает в эти республики, будет компенсироваться в том случае, если какая-то из этих самых республик в конце концов выйдет из состава Союза? Ведь они же могут это сделать в любой момент, не так ли? Это первый вопрос. И второй. Для чего в паспортах есть графа с обозначением национальности гражданина страны? Чтобы подчеркнуть важность того или иного народа? Или, может, чтобы заложить такую себе нехилую бомбу на будущее? Ведь понятно же, что националисты будут мутить воду, рассказывая, как было хорошо жить отдельно. Озадачил я Абрама Лазаревича своими вопросами и очень нехило, раз он после этого разговора резко собрался куда-то ехать. Эти чистки от агентов влияния, а может и мои вопросы тоже, привели к неожиданному результату. Во-первых, Сталин на все 100% воспользовался этой охотой на ведьм и в итоге получил действительно неограниченную власть. Благодаря этому, а может еще и той злости, которая забурлила в нем, когда осознала, что чуть ли не все люди в верхушке советской власти были марионетками в руках идеологических врагов, он инициировал целый вал мощных изменений, как в стране, так и в самой партии. Он и его команда действовали стремительно. Уже через месяц после начала арестов партийных бонз население всех республик, входящих в состав СССР, вдруг ни с того ни с сего решило, что им не нужно никакое разделение на эти самые республики. Они хотят жить единой страной, быть одним народом вечно. И точка. Правительство страны, идя на поводу у населения, тут же решило вообще упразднить такое понятие, как республики. Страна была разбита на новые административные округа, но название при этом не поменяло. Его решили оставить неизменным ради того, чтобы помнить, с чего все начиналось. Странный поступок, как по мне. Но кто я такой, чтобы оспаривать это решение? Но это ладно. Главным, как по мне, во всех произошедших изменениях стало введение уголовной ответственности для коммунистов. Они и раньше не то что были прям совсем неподсудны, но сейчас это было за гранью. Наказание для коммуниста теперь было во много раз жестче, чем для обычного человека за то же самое преступление. За преступление, по которому обычному человеку давали тюремный срок, коммунисты и расстрелять могли. Не знаю, к чему это приведет в дальнейшем, но думаю, что хуже не будет. Тем более, что после введения этих законов число желающих вступить в партию как-то резко уменьшилось, причем сразу во много раз. Были и другие изменения в сравнении с тем, что было в прошлом моего мира. Так теперь человека нельзя было отправить за решетку по анонимному доносу или просто из-за подозрения в его неблагонадежности. Сначала надзирающие органы должны были доказать виновность человека и только потом, после суда, тащить его в застенки. Нет, предварительное заключение все еще есть. Но вот изуверских методов дознания больше не будет. Такая коллизия с системой правосудия произошла, когда начали разбираться с неугодными агентами влияния людьми, которые попали за решетку только по указанию этих самых агентов. Правительство очень мудро поступило, когда осветило все происходящее в прессе. Благодаря этому оно не только получило поддержку населения в этих своих начинаниях, но и лишило надзирающие органы на местах возможности к маневру. Очень сложно теперь стало осудить невиновного. Все изменения этих трех месяцев я даже устану перечислять, поэтому два слова еще скажу об армии, и на этом все. Психологи закончили подготовку необходимых опросников, которые, по моему указанию, разработали в нескольких вариантах. Не только для того, чтобы выяснить, подходит ли человек для службы в ЧВК, но и для того, чтобы понять, к какой воинской специальности он тяготеет и способен ли в принципе командовать людьми. Когда начались собеседования, Ворошилов захотел лично все проконтролировать. Наблюдая процесс воочию и тут же получая достоверные результаты, он очень втянулся. И так ему понравился метод определения, к какой профессии склонны военнослужащие, что он загорелся ввести в войсках подобную практику на постоянной основе. Более того, он сумел продавить решение о привлечении психологов вроде моих для тестирования всей армии поголовно. Понятно, что с таким подходом психологов понадобится дофига и больше, да и опросников придется разрабатывать огромное количество. Но главное ведь было то, что моя методика его заинтересовала, и ее начали проталкивать в армию. Начало положено, и дальше только вопрос времени, когда все это заработает в полную силу. Еще порадовало, что Ворошилов, без всяких сомнений и страха, хотя бы за свою собственную судьбу, решил начать практику тестирования с высшего командного состава. Чтобы сделать все в кратчайшие сроки, он попросил меня задержать в союзе моих психологов и поручить им одновременно с обучением советских специалистов создать необходимые для проверки вопросники. Пришлось мне пойти навстречу этой просьбе. Я даже об оплате этой работы не стал заикаться, боясь спугнуть удачу. Это ж какой шанс выпал вычистить армию от шлака в виде всяких разных приспособленцев, непригодных к службе командиров, да и просто дураков. Тут не о деньгах думать надо, а Бога молить, чтобы не передумали. Занимался я все это время, помимо прочего, еще и терзанием, в самом прямом смысле этого слова, своей памяти. Не так часто, как хотелось, но раз в неделю я обязательно погружал себя в этот специфический транс, стараясь вспомнить все, что только можно. При этом я заметил, что с каждым разом вход в состояние этого транса дается мне все легче, но вот последствия моего там пребывания почему-то становились, наоборот, все хуже и хуже. Последний раз так и вообще после такого сеанса изучения собственной памяти я вырубился на несколько часов. Притом эта потеря сознания сопровождалась обильным кровотечением из носа. Этим я изрядно напугал Абрама Лазаревича, который, пока я был без сознания, распорядился вести меня в ближайшую больницу, где я, собственно, и пришел в себя. Честно говоря, этот случай даже пошел мне на пользу. Дело в том, что врачи диагностировали переутомление, и нагрузка на меня сразу резко уменьшилась. Мне даже выделили пару секретарей, основной задачей которых было ограждать меня от посетителей, проблемы которых можно было решить без моего непосредственного участия. Но за то время, что я провел в этих трансах, я исписал внушительную стопку бумаги, да и нарисовал немало. Если коротко, то я перенес на бумагу все, что только мог, по военному делу, а еще нарыл кучу информации, связанной с радиоделом, из того, что можно и нужно применять непосредственно здесь и сейчас. Это как пресловутые стержневые радиолампы, так и архитектура монтажа переносных радиостанций, которые собираются по трансиверной схеме. В общем, очень плодотворно мне удалось поработать. Если со всеми бумагами по военному делу я поступил просто, отправив их руководству своей ЧВК с пояснительной запиской, то вот с радио решил поступить по-другому. У меня не осталось ни моральных, ни физических сил взваливать на себя еще и организацию производства средств связи, поэтому я решил все это переложить на широкие плечи Ворошилова. При этом я постарался разрулить это дело по-хитрому. Просто попросил свести меня со специалистами, которые разбираются в производстве радиоламп и в изготовлении радиостанций. Но не просто свести, а еще и поприсутствовать при встрече, якобы для важности. Ворошилов согласился, и во время встречи, когда до него дошло, что я сюда притащил, не осталось никаких других вариантов, кроме как производить радиостанции в Союзе. Главное, что я смог заручиться клятвенными обещаниями Ворошилова обеспечить меня необходимым количеством радиостанций по первому требованию. Да и нужно мне их на самом деле не то чтобы много, ну, конечно, в сравнении с потребностями Красной Армии. Сейчас, вспомнив события прошедших 3 месяцев, я в очередной раз собрался посетить деда в деревне. В этот раз лететь буду не один, и в кабине самолета, и в целом. Из Америки доставили 3 затребованных мной самолета, и все 3 полетят в деревню. Глава 6. Все 3 самолета, которые мне отправили из Америки, я решил подарить своим односельчанам. Нет, аппараты не будут простаивать, пока деревенские парни не научатся летать. Замысел здесь в другом, и в его осуществлении хорошо помог Ворошилов, который решил совместить полезное с приятным. В Красновишерске теперь будет базироваться небольшой учебный центр по подготовке молодых пилотов. Именно эти пилоты под руководством опытных наставников будут летать на моих самолетах, но не просто так, а по определенным маршрутам, наладив таким образом регулярные сообщения с отдаленными населенными пунктами вроде нашей деревни. В планах у меня на самом деле передать этому учебному центру штук 20 самолетов. Но это позже, когда уже наберутся данные для статистики и станет понятно, нужно ли это деревенским жителям в принципе. Это ведь я думаю, что это будет полезно. В деревнях, подобных моей, живут весьма своеобразные люди, и у них может быть свое мнение на этот счет. Поэтому я и решил особо не торопиться. Посмотрим, как оно получится с этими 3 самолетами. Чтобы не лететь пустыми, в подарок я и в этот раз решил взять всякие разные деликатесы и выпивку, разжиться которыми помог Орджоникидзе. Конечно, это не сравнить с тем грузом, который я вез в прошлый раз. Тогда я старался доставить все нужное и в каком-то смысле дефицитное для людей, живущих в отрыве от цивилизации. Это не только охотничьи ружья с боеприпасами, но и мыло, шампуни, наборы качественной посуды. Да много чего я вез в прошлый раз. Сейчас, как уже сказал, мы загрузились деликатесами, грузинским вином, хорошей водкой и даже коньяком. Дед у меня не то чтобы любитель выпить, редко он это делает, да и некогда ему организовывать всякие застолья. Но иногда под настроение не против посидеть кое с кем из соседей. Вот и будет ему чем развлечься, да и наверняка народ захочет отметить мое возвращение из большого мира, пусть и ненадолго. Поэтому я решил привезти с собой все, что нужно для праздника. Деревня же не город, где люди другой раз живут на одной лестничной клетке годами и даже не знакомы друг с другом. Перелет в этот раз прошел без эксцессов. Мы благополучно добрались до Красновишерска, где к нашему прибытию взлетную полосу хорошенечко почистили от снега. Там дозаправились и отправились дальше. Конечно, риск был, что сесть не получится, ведь позвонить в деревню и предупредить о скором прибытии, как в Красновишерск, нельзя. Но и надежда на то, что дед ждет, и что он подпряг деревенских держать взлетную полосу в приличном состоянии, тоже была. Тем более, что мы с ним оговаривали, что я могу прилететь. И я не ошибся. Полоса была, пусть и не в идеальном состоянии, чуть припорошенная снегом, но сели мы без проблем. Рассказывать о встрече и пребывании дома я не стану. Думаю, всем знакомо чувство радости, даже восторга, а потом грусти и ностальгии при возвращении домой после долгого отсутствия. Да и в книгах это описано не один и не два раза. Поэтому все это рассказывать по новой я не вижу большого смысла. Скажу только, что дома меня не покидала одна навязчивая мысль. Может, ну нафиг всю эту суету с развитием бизнеса, помощи стране и прочим. Схватить в охапку Кристину, притащить ее сюда, построить здесь особняк со всеми мыслями не очень удобствами. И пусть этот мир живет, как ему хочется, а я буду здесь наслаждаться жизнью в тишине и покое, рядом с любимой женщиной. Глупые мысли и неосуществимые в моем случае. Но кто бы только знал, как мне хочется пожить именно такой жизнью. В таких размышлениях, в радости от встречи с родным человеком и в грусти от осознания, что я не могу задержаться надолго, и прошли почему-то короткие дни, отведенные на визит домой. Когда пришло время уезжать, я в глубине души даже пожалел деревенских парней, которые рвались уехать на большую землю учиться летному делу. Не понимают они, чего лишаются в своем стремлении вырваться в мир. Не могу словами выразить, какие чувства меня обуревали, когда я снова прощался с дедом, понимая, что теперь-то уж точно мы не скоро увидимся. Дед, будто чувствуя это мое состояние, обнял меня на прощание и тихо произнес: «Ничего, Саша, увидимся еще. Я в это верю». Я аж чуть не разрыдался у всех на глазах. Сам не понимаю, как сдержался. В Москве мне пришлось выдержать бой с двумя аксакалами, которые, похоже, взяли надо мной шефство. Это я говорю об Орджоникидзе и Ворошилове. Они в два голоса начали уговаривать меня не ездить за границу. Дескать, у меня и отсюда неплохо получается решать вопросы. Так зачем тогда куда-то ехать? Не стал им говорить, что меня ждет невеста в Париже. Просто обозначил, что срочно надо ехать. У меня ведь не только концерн, а еще и другие начинания, которые без меня стоят на паузе. С трудом, но отбился. Абрам Лазаревич еще раньше умотал в Америку вместе с отобранными для ЧВК людьми, поэтому мне поневоле пришлось напрягать своими просьбами Яшу. Больше было некого. Дело в том, что у меня лежали без дела все нужные для ремонта дома материалы и бытовая техника. Более того, были даже люди, которые могут сделать ремонт и только и ждут, когда освободится дом. Вот я и попросил Яшу присмотреть за работами и оплатить потом труд строителей. Конечно, денег на все это я оставил ему с запасом. Уезжал снова на поезде вместе с телохранителями, но вот багажа в этот раз вез с собой запредельно много, что, по идее, должно было вызвать кучу неудобств. Но нет. Оказывается, если надо, то решается этот вопрос на раз и практически без участия пассажира. Но это ладно. Я никогда не страдал хомячеством и всегда путешествовал, можно сказать, налегке. В этот раз так не вышло. Пришлось тащить с собой кучу груза. А все потому, что собирали меня за границу все те же два аксакала, Орджоникидзе и Ворошилов. Что тут говорить, как-то незаметно мы с ними сдружились, если это можно назвать дружбой. Скорее, они опекали меня как родного. Так вот, о грузе, который в итоге путешествовал вместе со мной. Эти двое настояли, чтобы я забрал с собой меха, которые подарили мне дед и односельчане, когда я гостил в родной деревне, потому что я невзначай упомянул в разговоре, что Кристине эти меха были бы к лицу. Так-то они знали о моем телефонном романе, но не воспринимали его всерьез. А тут почему-то воспылали желанием помочь в отправке меха вместе со мной. Когда начали выяснять, как это сделать, и узнали, что в моем случае больших проблем не предвидится, они словно задались целью отправить со мной что только можно и нельзя тоже. Орджоникидзе притащил 3 ящика грузинского вина, можно сказать, в ассортименте, и 2 ящика армянского коньяка. Но Ворошилов пошел дальше. Я не знаю точно, как он это сделал, но груза у меня стало больше в разы. От него я получил 2 бочонка соленой красной рыбы и 2 бочонка икры. Один с красной, добытой из чавычи, другой с черной осетровой. Как он уверял, все свежее, только-только доставленное из Камчатки и из Астрахани. Когда я попытался отказаться от счастья тащить за собой все это, аксакалы в один голос стали меня убеждать, что если сам не съем, то в подарок моим буржуйским друзьям такие деликатесы будут самое то. Так и не смог я отбояриться от всего этого. Пришлось махнуть рукой и понадеяться, что по дороге оно само где-нибудь потеряется. Правда, мои телохранители отнеслись к этому всему очень ответственно. Решили сами проконтролировать погрузку и пообещали присмотреть за ним во время пересадок. Уже перед отбытием приехавший меня проводить Ворошилов достал откуда-то еще и огромную корзину с разными копченостями, банкой соленых огурцов и 2 бутылок водки. Отдал это телохранителям, сказав, что как опытный путешественник он точно знает, что продукты в дороге лишними не будут. Рассказываю все это в подробностях, Потому что такое отношение от не самых последних людей в стране, да еще и в такое время, когда продукты в жесточайшем дефиците, ну очень дорогого стоит. Я сейчас говорю совсем не про деньги, если вдруг кто не понял. В Берлине я поймал состояние дежавю. Снова обнаружил за собой слежку. Вернее, обнаружил ее не я, а один из телохранителей. Я сразу подумал, неужели снова придется обрубать хвосты? Не пришлось. Следившие за мной люди поняли, что обнаружены, и один из них в наглую подошел ко мне. Я, честно сказать, не слабо удивился такому поступку. Но подошедший невзрачный мужичок успокоил меня, в двух словах объяснив, что им приказали присмотреть за мной в дороге и оградить меня от нежелательных эксцессов. Поэтому попросил просто не обращать на них внимания. Такая опека будет только на территории Европы. Как только сяду на корабль до Америки, она закончится. С одной стороны, такая забота радует. С другой, тот, кто устроил это, мог бы и предупредить меня, чтобы я лишний раз не нервничал. Но что теперь, раз уж так сложилось, пусть будет, не поднимать же из-за этого шум. Во Франции сразу что-то пошло не так. На вокзале меня почему-то встречала только жена Пьера, хотя мы договорились с ним, что именно он меня встретит. Уже в машине она объяснила, что Пьеру срочно пришлось уехать в Голландию по каким-то неотложным делам, поэтому ей пришлось меня встречать. После объяснений, почему так вышло, она вдруг завела со мной в высшей степени странный разговор. Я вроде обратил внимание, что мы почему-то поехали не в сторону их дома, но, честно сказать, пребывая в предвкушении встречи со своей зазнобой, не особо прислушивался к щебету будущей тещи. Но одна ее фраза заставила меня сосредоточиться на этом разговоре. А произнесла эта женщина ни много ни мало. «Александр, я тебя умоляю, не заставляй страдать мою девочку». До меня дошло не сразу, но когда дошло, я включился и уже слушал очень внимательно. По словам жены Пьера, за время, прошедшее с последней нашей встречи, Кристина успела увлечься очень хорошим мальчиком из правильной семьи, поэтому ее мама убеждала меня не портить жизнь девочки и отступиться. Это я рассказываю коротко. На самом деле ее монолог был очень долгим, и мы даже успели доехать до небольшой, уютной на вид площади, где и остановились. Она попросила меня не выходить из машины и немного подождать, тараторя при этом без остановки. Рассказывала, как сейчас Кристина счастлива и как ей хорошо с новым другом. Ждать долго не пришлось. Минут 5-7 от силы. И из здания, напротив которого мы стояли, появилась такая родная и в то же время в одно мгновение ставшая чужой девчонка, ради счастья которой я был готов на многое. Она шла под руку с высоким светловолосым парнем, которого можно назвать настоящим арийцем. Весело улыбалась, прямо аж светилась от радости. И при этом что-то непрерывно рассказывала, размахивая свободной рукой. Как будто специально, когда они поравнялись с нашей машиной, парень чуть наклонился, что-то шепнул ей и поцеловал ее в щечку. Судя по тому, что Кристина даже не подумала отстраниться, все у них зашло довольно далеко. Сказать, что я расстроился, будет неправильно. Заледенел внутри и в одночасье выгорел, что ли. Казалось, сама душа заныла от этой картины. Будь я и правда малолетним пацаном, наверное, наделал бы сейчас немало глупостей. Но я ведь взрослый дядька, разве что в молодом теле. Поэтому собрался в кулачок и сказал, вернее, почему-то прохрипел: «Надеюсь, вам не составит труда подбросить меня до вокзала. Дела, знаете ли, не позволяют мне в этот раз задержаться». Конечно, несостоявшаяся теща не стала отказывать мне в такой малости. А дальше все происходило словно в каком-то тумане. Прощание на вокзале, поезд, посадка на первый попавшийся пароход, идущий в Америку. Я даже про багаж не вспомнил. А когда телохранители заговорили об этом, только отмахнулся, велев передать все это маме Кристины. Для них же вез. Все это было как во сне. Уже на пароходе я в компании телохранителей впервые в этой жизни сознательно, или, может, наоборот, бессознательно, нажрался в усмерть. Пил, как в последний раз, реально до потери пульса, чуть не сутки напролет. Почему-то в этот раз спиртное не хотело действовать на мой организм как надо. Телохранители, сначала первый, а потом и второй, как-то быстро слились. Не готовы они оказались к такому, а меня хмель не брал. Разве что в голове был бардак, да палуба под ногами шаталась, с каждым часом все сильнее. Когда и как выключился, сам не понял. Очнулся же терзаемый жутчайшим сушняком и дикой головной болью, но при этом с четкой и ясной мыслью. Жизнь на этом не заканчивается. Мне еще очень многое предстоит сделать. Дальнейший путь через океан прошел в какой-то даже ожесточенной работе. Я тупо забил на последствия и безжалостно терзал свою память при любой возможности. изрисовал кучу листов бумаги картинками и чертежами и написал огромное количество поясняющих текстов к этим зарисовкам. В Штатах первое, что сделал, даже до встречи со своими соратниками, отправился в самый дорогой бордель и завис там на пару дней. Стресс, конечно, снял, но пустоту в душе не заполнил. Да и от дурных мыслей не избавился. Нет-нет, да и накатывал, дескать, сам виноват. Не надо было так надолго пропадать из поля зрения девчонки. С другой стороны, что не делается, то к лучшему. Не нужно мне такое счастье, когда кот из дома мыши в пляс. Лучше уж так, чем со временем обзавестись рогами. В Нью-Йорке я надолго не задержался. Потратил несколько дней на встречи с Вяземским, Майклом, Абрамом Лазаревичем и Стивеном. Убедился, что у них все хорошо, и они прекрасно справляются со своими обязанностями без моего участия, да и отправился в Аргентину. Пришло время мне отложить в сторону все свои дела, связанные с бизнесом, и плотно заняться ЧВК и собственным развитием. Все-таки впереди страшная война, и я сам к ней не готов. Никогда не был человеком войны, так что и нужной подготовки не имею, а это плохо. Вот и решил сейчас исправить это недоразумение самым решительным образом. В Аргентине сразу отправиться в ЧВК у меня не получилось. Здесь меня ждали с нетерпением, и мне пришлось для начала впрячься и решить множество самых разных вопросов. Разумеется, наша бурная деятельность в Аргентине не осталась незамеченной со стороны местного правительства. В этом году как раз должны были состояться выборы, так что мне пришлось встречаться и разговаривать с кандидатами в президенты. С нынешним президентом, пусть он и был ориентирован на английский бизнес, у нас все складывалось нормально. Он ратовал за индустриализацию страны, поэтому никаких препятствий развитию моих предприятий не чинил. Но теперь мне предстояло хорошенько подумать, прежде чем поддержать того или иного кандидата. Мы в короткий срок стали силой, с которой приходится считаться, и пусть мне не интересны все эти игры с выборами президента, вникать в нынешние расклады пришлось основательно. После переговоров с кандидатами мы с каждым из них договорились и подписали бумаги, подготовленные моими юристами, благо никто из кандидатов и не подумал от этого отказываться. Мы пообещали каждому из них оказать кое-какую помощь во время выборов, а они, в свою очередь, пообещали, в случае, если станут президентами, оказывать всестороннюю поддержку нашему бизнесу. Все эти договоренности мы перенесли на бумагу, подписали и таким образом хоть как-то подстраховались от возможного произвола власть имущих. Фигня, конечно, но это как посмотреть. Эти ничего по сути не значащие бумажки в случае какой-либо конфронтации просто развязывают нам руки и в информационном противостоянии, и со временем силовом, если до этого дойдет. Главное же, что пока нам никто и никак здесь не мешал спокойно вести свои дела и стремительно развиваться. Когда я разделался с этими первоочередными вопросами, у меня наконец-то появилась возможность целиком и полностью сосредоточиться на делах ЧВК. Я добрался до руководства компании, немного вник в творящиеся здесь дела, и ярости моей не было предела. Эти возомнившие о себе не весь что стратеги, живущие прошлым, тупо забили на все мои слова, пожелания и даже требования. Выстраданные мной воспоминания они не то что не приняли в работу, даже смотреть их не стали. Что говорить, если эти дятлы учили подчиненных им людей по большей части штыковому бою и наступлению в составе, сука, колонн. Наступать колоннами, когда армии насыщены пулеметами, артиллерией, броней и авиацией, это, блин, надо было что-то забористое курить. В общем, это чудо руководства узнало о себе много нового, крайне нелицеприятного. А некоторые командиры и вовсе лишились своих должностей, а соответственно и теплых мест. Надо сказать, что сейчас в составе ЧВК числилось только офицерского состава больше 700 человек, не считая сотни командиров, приехавших из Союза. При этом рядовых в общей сложности насчитывалось чуть больше 3000 бойцов, и это вообще во всех, так сказать, родах войск. В общем, выбрать толковых грамотных офицеров, способных воспринимать нововведения и применять их на практике, было из кого. Этим, собственно, я и начал заниматься в первую очередь, безжалостно тасуя руководящий состав компании как колоду карт. Повезло, что в Аргентине как раз были несколько психологов, которых я, разумеется, привлек к этому делу. Я начал формировать, по сути, новый командный состав ЧВК, а параллельно создавал своеобразную рабочую группу. Задачей этого небольшого офицерского подразделения будет систематизировать и проверять на жизнеспособность сведения, почерпнутые из моей памяти, а в перспективе еще и обобщать полученный в боях опыт. Руководить этой группой офицеров будет, как это ни странно, исполнявший до моего прибытия обязанности командира ЧВК Севастьянов Денис Александрович, с которым у меня сначала состоялся достаточно непростой разговор.